продолжение нашего служения я прочитаю текст из книги «Плач Иеремии». Это 3 глава, буду читать с 27 стиха. 3 глава, буду читать с 27 стиха. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением». Я хочу обратить внимание на 27 стих. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». На первый взгляд, вроде бы, все понятно, о чем идет речь. Но если мы будем углубляться и будем вникать, то сколько здесь возникает вопросов. А что такое иго? А какое бывает иго? А зачем его нести? А как его нести? А почему благо человеку, если он несет иго? Сколько здесь вопросов? И сегодня хочу немножко на эту тему порассуждать. Во-первых, что такое иго? В толковом словаре Ожегова мы находим такое определение, что иго – это угнетающая, порабощающая сила. Ну, другими словами, это власть, это господство кого-то над кем-то. Если мы вспомним историю, то в истории Руси был такой период времени, который назывался монголо-татарское иго. То есть предводитель монголо-татаров Чингисхан, он взял почти всю Россию, не только, но и почти часть Европы, также Украину. И вот все эти народы, они находились под властью монголо-татаров. Они обязаны были платить им дань, они обязаны были им служить, они были их рабами. На них лежала монголо-татарская иго. В духовном смысле иго имеет два основных значения. Первое значение – это иго греховное. Иисус Христос, когда еще был на этой земле, то Он так сказал: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». То есть человек, который делает грех, он находится под этим греховным игом. И многим людям это иго нравится. Многие, мы читаем, что весь мир лежит во зле. Весь этот мир, он уже не только стоит, не только сидит, он уже лежит во зле. То есть людям этот грех нравится. Им нравится это греховное иго, иго беззакония. В послании к евреям мы находим такой текст. Это 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще». Здесь встречается такое слово «бремя». Что такое бремя? Бремя – это непосильная нож, это тяжесть, это то, что давит, то, что гнетет. Вот Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима в небесную страну» такую картину описывает. Человек, который собрался идти в небесную страну, одет был в рубище, у него была очень нехорошая одежда, лохмотья были, и на спине у него лежало большое бремя. Оно было так велико, что человек согнулся под его тяжестью. Потом мы знаем, что когда он дошел до места, где был крест, когда он взглянул на этот крест, то бремя, оно упало и покатилось в пропасть. Человек получил свободу. Так и в нашей духовной жизни. Когда человек с этим греховным бременем приходит ко Христу, то Христос снимает с него это греховное бремя и предлагает ему другое бремя, другое иго. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 11 глава. Здесь так Христос говорит, с 28 стиха. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вместо греховного иго Христос предлагает другое иго, это иго Христово. Это единственное иго, которое приносит счастье. Многие люди так говорят: «У меня нет радости, у меня жизнь скучная, неинтересная». Почему это происходит? Что нужно такому человеку? Ему нужно взять иго Иисуса Христа на себя. Один автор в одном гимне так сказал: «Иисус, о, возьми меня в плен, быть плененным тобою счастье. Ни на небе, ни на земле нет прекраснее и выше звания». То есть самое высокое звание – это быть под игом Иисуса Христа. Иго Христово, оно благо. Мы читаем в послании от Иоанна такие слова, что Христос, апостол Иоанн так говорит, что заповеди Его не тяжкие. То есть все, что Христос повелевает сделать, все Его заповеди, они не тяжкие. Это, они приносят с собой благо человеку. И прежде чем это иго предложить человеку, Христос сам его пронес. Теперь его предлагает каждому христианину. Нести иго Иисуса Христа – это значит быть под властью и господством Иисуса Христа, быть полностью зависим от Него. Но я хочу обратить внимание на практическую сторону. Что значит практически нести иго Иисуса Христа? Ну, во-первых, нести иго Христа – это быть послушным Богу. Часто бывает, что человеку не хочется быть послушным Богу. Это нелегко. Часто что-то хочет сделать другое. Ну, вот можно в пример привести. Был такой праведник, звали его Ной. Это книга «Бытие», 6 глава. «Бог повелел Ною сделать ковчег». И вот мы читаем в 6 главе, 22 стих, такие слова. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». И дальше ниже, 7 глава, мы читаем такой, в 6 стихе такие слова, то есть 5 стих. «Ной сделал все, что Господь повелел ему». Что это объем работы, а как это качество? И вот Ной сделал, и что повелел Господь, и как повелел Господь? Ной был во всем послушным Богу. Если бы Ной что-то упустил из того, что Бог ему сказал, то, я думаю, никогда бы он бы не смог бы спастись от этого потопа, который пришел на всю землю. Нести иго Иисуса Христа – это быть послушным во всем Богу. Второе. Нести иго Христа – это во всем, это исполнять волю Божию. Часто бывает, что воля Божия, воля человека, они не соответствуют. Часто бывает в жизни, что человек хочет сделать что-то другое, то, что не соответствует воле Божией. Можно, например, привести Авраама. Это книга Бытие, 22 глава. Бог дал ему такое повеление, чтобы принести сына своего во всесожжение на одну из гор. Авраам мог бы подумать, как Бог мог дать такое повеление? Это мой единственный сын, любимый сын, как его можно принести в жертву? И Бог не устанавливает сроки, когда это сделать, через день, через неделю, через месяц. Мы знаем, что мы читаем, что Авраам встал рано утром, оседлал осла свой, пошел, чтобы принести своего сына в жертву. Мы знаем, что он шел три дня, Бог три дня его испытывал. Как поступит Авраам? Мы читаем такие слова, дальше Бог так сказал, это 12 стих. «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Какие хорошие слова. Авраам исполнил волю Божию. В жизни, также и в нашей жизни, нести иго Христа – это во всем исполнять волю Божию. То есть перед волей Божией все отступает на задний план. Я хочу еще одно место прочитать. Это первое послание к Коринфянам, 9 глава. Прочитаю с 26 стиха. Апостол Павел так говорит. «И потому я бегу не так, как неверно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Нести иго Иисуса Христа – это значит усмирять и порабощать тело свое. Ну что это значит практически? Это значит где-то рано встать, куда-то, может быть, надо поехать, где-то, может быть, пожертвовать своим временем для какого-то дела Божия, где-то, может быть, от чего-то отказаться. Какие-то перенести трудности или лишения. Где-то, может быть, побыть в посте за нужды братства или еще за какие-то нужды. Можно, например, привести вот музыкант, который занимается на инструменте. Часто бывает, не хочется заниматься, лень одолевает или что-то еще. Но это надо. И когда человек себя перебарывает, когда он занимается, то он имеет успех. Вот нести иго Христа – это усмирять и порабощать тело свое. Это необходимо для нашей духовной жизни. Еще одну мысль хочу отметить. В послании к Галатам мы читаем такие слова. 6 глава, 2 стих. Апостол Павел говорит, «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Нести иго Христа – это носить бремена друг друга. Часто бывает, что кто-то из людей, из верующих, несет какое-то бремя, ему тяжело, какие-то у него переживания или какие-то проблемы. Ему надо в этом помочь, надо с ним это иго понести. Носите бремена друг друга. Можно вспомнить пример, когда Моисей вывел народ израильский из Египта, то мы читаем, что он нес иго этого народа. Потом он такие слова говорит, что «я не могу нести, тяжел он для меня». Но до этого он нес это иго, он нес весь народ на себе, он нес это иго служение. Как бы хотелось, чтобы в нашей жизни, чтобы нести иго Христово нам, быть послушными Богу, исполнять волю Божию, усмирять и порабощать тело свое и носить бремена друг друга. Я хочу возвратиться к начальному тексту. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 27 стих. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Здесь возникает такой вопрос, почему сказано, что в юности, почему не сказано, что в старости или в среднем возрасте, почему в юности? Можно привести такой пример. Люди, которые живут в сельской местности, у них есть такие животные, называются лошади. И вот когда лошадь подрастает, ей становится 2-3 года, то ее приучают к тому, чтобы она возила телегу, чтобы она была способна для верховой езды, там, или чтобы на ней можно было землю обрабатывать. И чтобы ее к этому приучить, нужно очень много потратить сил, потому что лошадь, она вырывается, она не дается, она не хочет быть под этим игом. Но люди опытно не знают, как это сделать, и со временем лошадь привыкает, и потом она уже способна и телегу возить, и для верховой езды способна. Но если лошадь прожила 15-20 лет, и она не была под этим игом, попробуйте ее потом научить этому, это невозможно, это будет бесполезно. Так вот и в жизни людей, когда человек с юности привык к тому, чтобы какие-то трудности переносить, чем-то жертвовать для Бога, когда привык к христианской жизни, ко всем искушениям, то когда он уже состарится, ему будет легко нести это иго. Но человек, который всю юность прожил без Бога, но потом в старости начинает обращаться к Богу, то часто ему бывает нелегко в следовании за Иисусом Христом. Можно привести много примеров из Библии, когда люди с юности служили Богу. Например, Иисус Навин, написано, что юноша не отлучался от скинии. Он с ранней юности был в скинии, служил Богу. Потом был такой царь Иосия, написано, что он с 8 лет прибегал к Богу. С 8 лет было человеку, ребенку, он прибегал к Богу. Как это хорошо. За Иисуса Христа сказано, что он в 12 лет был в храме, беседуя со священниками. Как приятно читать все эти слова. Поэтому пусть Бог поможет каждому из нас, и тем, кто молодые, и тем, кто пожилые, чтобы нам быть всегда под игом Иисуса Христа, чтобы нам нести это иго, потому что иго – это благо, и бремя – это легко. Пусть нам в этом Бог поможет. Аминь.